Однако вскоре она обнаружила, что сэр Ренар проявляет к ней повышенный интерес. Едва приблизившись к ней, он воскликнул: «Так вот вы где, мадемуазель? Что вы здесь делаете? Хотя это не важно. Я не позволю вам так легко ускользнуть на этот раз». Реплика встревожила Розалин, но ей все равно было приятно вновь встретить этого благородного рыцаря, поэтому она любезно промолвила: «Я не собираюсь покидать это судно, пока мы не прибудем в Англию. Да и там, я думаю, оставаться поблизости от корабля. Я очень рада снова встретиться с вами, сэр Ренар. Вам не приходилось больше выручать из беды благородных леди?» Она, конечно же, сказала это в шутку, но он принял ее слова всерьез. «Нет, не приходилось. Думаю, это не доставило бы мне такого удовольствия, как в случае с вами. Могу я надеяться, что вам когда-нибудь понадобится моя помощь?» Тонкий намек в его вопросе заставил ее рассмеяться. «А разве похоже, что меня нужно снова спасать?» Заметив краем глаза испепеляющий взгляд Торна, она готова была пожалеть о своих легкомысленных словах. На красивом лице сэра Ренара отразилось разочарование. Он вздохнул и произнес: «Жаль, жаль, за одно ваше ласковое слово я совершил бы 1000 подвигов». Это уже было мало похоже на простую галантность, потому как он на нее смотрел с таким страстным томлением в глазах. Ей стало ясно, что она имела счастье ему понравиться. Это ей польстило, но она любила... О, Боже! Она почти призналась, а ведь давала себе клятву не думать о любви. Да, она влюблена в викинга, но ее чувства не имеют будущего. Да, он сказал, что хочет связать с ней свою судьбу, но он ведь пришел совсем из другого мира, который она так и не смогла до конца ни понять, ни принять. Да, он каким-то чудом достиг за 9 веков всего лишь 30-летнего возраста, и все же он родился почти 1000 лет назад. У него был брат, мифический бог викингов, и он своим существованием бросал вызов знакомой ей реальности. Как сможет Торн приспособиться к привычным ей условиям жизни? Ведь ему потребуется 10 лет, чтобы овладеть мудреными техническими изобретениями конца 20 века и изменить свой образ мыслей и привычки. А ей совсем не хотелось, чтобы он менялся. Она полюбила его таким, каким он был. Глупо, да что поделаешь. Больше всего на свете он любил войны и сражения. Это было единственное, что он умел делать. Он просто зачах бы от тоски в ее времени, в котором не было для него подходящих войн. Она не может просить его остаться с ней навсегда. Пусть лучше вернется в Алхалу, где, по крайней мере, находятся люди, близкие ему по духу, и где он всегда сможет оттачивать свое воинское искусство в поединках. Он будет там счастлив и быстро забудет ее. Она была в этом уверена. А она? Розалин страшно было даже подумать, как она будет жить без него. И как она могла допустить, чтобы это чувство поселилось в ее душе? Ей стало так тоскливо и одиноко, что захотелось плакать. А он стоит рядом и бросает на нее зверские взгляды, потому что она, видите ли, осмелилась заговорить с другим мужчиной. «Вы не согласитесь разделить со мною тренчер, мадемуазель?» — услышала она голос сэра Ренара. «Что вы сказали, сэр?» Розалин совсем забыла о своем спасителе —